Глава 10. Остаток дня пошел не по плану. Десмонду не удалось зарегистрироваться на самоцветные игры, потому что под назойливым вниманием пришлось идти на занятия к бревнобою, которые он собирался пропустить. В первой половине урока у Милан встал с ним в спарринг по кулачному бою, видимо, решив, что теперь они друзья. Это должно было обрадовать Десмонда, ведь это плюс один в его изгойскую копилку знакомых. Но почему-то не обрадовало. «Давай, не робей!» Широкой простодушной улыбкой подбодрил его Умилан, запрыгивая на одну из парящих платформ для спарринга. «Сильно бить не буду». Когда Умилан скинул рубаху, под ней открылось массивное тело богатыря, без кубиков, но с однозначно громадными мышцами. Десмонду осталось только закатить глаза и взлететь на платформу следом, скидывая алую рубашку и оставшись в одних штанах. От него не ускользнули взгляды одноклассниц, которые, несмотря на то, что он не буланец, загорелись, как летние звезды. А смотреть у него есть на что. Такого количества мяса, как у Милана, у него нет. Но рельеф настолько выраженный, что по земным меркам наследник — фитнес-мужчина. «Ты же в курсе, что я Верховный Альп?» — напомнил он качку. «Ага», — кивая, отозвался Умилан. «А я потомок муромца». Десмонд отмахнулся. «Да когда это было? Вся сила выветрилась». «А вот и проверим», — не замечая колкости наследника, отозвался Умилан. Бой начался по команде молота-бревнобоя, который самолично проверил готовность каждой пары. Обычно Десмонд не наносил удары первым. Предпочитал оценить противника, его поведение и тактику. Но в этот раз, к своему внутреннему позору, не утерпел и сразу пошел в атаку. Массивный кулак у Милана пронесся в миллиметре от его скулы с такой силой и скоростью, что Десмонд увернулся лишь благодаря альповской скорости. У Милана улыбнулся, приподнимая сжатые в кулаки руки в защитной позиции. Здоровенный и мощный, потомок муромца не похож на того, кто может быстро двигаться. Но получилось у него это неплохо. «Ты быстр», — заметил Десмонд и попрыгал, приводя в тонус тело. Физически бился он редко, поскольку никому не позволял подходить так близко. Но отец прекрасно обучил его и этому навыку, аргументируя тем, что магию можно заблокировать, а вот кулаком дать в морду можно всегда. «Я первый в селе Карачарова по кулачным боям», — согласился Умилан. «Ну, это в Карачарова», — отозвался Десмонд. Дрались они долго. Настолько, что остальные студенты давно закончили спарринги и столпились вокруг их парящей платформы наблюдать за битвой. Молот-бревнобой внимательно бдел, чтобы никто из них не получил серьезных травм, и довольно потирал подбородок. Только спустя 10 минут, когда стало ясно, что ни один из борющихся не сдается и не одерживает победу, преподаватель молот-бревнобой запрыгнул на платформу и скомандовал. «Стоп! Конец боя!» К этому моменту костяшки на кулаках Десмонда успели 5 раз рассечься и зарасти, а на щеке и плечах у Милана красовались свежие кровавые полосы. Не то чтобы наследник сильно устал, но заблокированная магия и ограниченное количество выпиваемой крови сказалось на физическом утомлении. Молот-бревнобой шагнул между ним и Умиланом, ухватив обоих за руки, поднял их, произнес. «Ничья. Все молодцы. Отличное занятие. Всем ставлю по 20 баллов к личным зачетам. С боевыми приемами на сегодня хватит. Осталась гимнастика и заминка». Когда препод спрыгнул с платформы, приказав всем собраться в гимнастической зоне, у Десмонда в груди знакомо запекло. Оглянувшись, он увидел, как на стадион через арку вышла Надин в компании Руфины и остальных членов клуба бабочек. Бирюк шел позади. Он бросил на Десмонда мрачный взгляд и направился к коврикам для растяжки. Надин оглянулась лишь раз. На ее лице мелькнула улыбка, и в груди Десмонда запекло еще сильнее. Он про себя зарычал. С этим нужно что-то делать. Голос у Милана вырвал его из ставшего уже привычным состояния затягивающей топи, где царит обжигающее пламя. «А ты молодец», — сказал качок. Не думал, что сдюжишь. И почему вдруг? Удивился Десмонд настолько, что даже оглянулся. Ну, пожимая плечами, отозвался Умилан. Откуда в таком теле сила? Выдохнув, Десмонд покачал головой и терпеливо повторил. «Я верховный Альп Небулана». «Ну да, ну да», — согласился Умилан, спрыгивая с платформы. «Просто трудно поверить, что в тебе такая могучая сила, о которой все говорят». Услышанное Десмонда шокировало так, что он слетел с платформы, забыв надеть рубашку. Он спросил. «Почему?» Умилан цапнул рубаху наследника и протянул ему со словами. «Да как тебе сказать? Ну да, ты с Небулана, это все знают. Но популярностью ты не пользуешься. В драке с оборотнями ты особых сверхспособностей не проявил. В стычке с Бирюком я тебе подсобил. Как-то слабо для правителя целого мира». Лавы, закипевшей в груди Десмонда, хватило бы, чтобы затопить всю Академию и корпус Акопос вместе с ней. Кипучая вязкая масса праведного гнева и оскорбления с клёкотом поползла по его внутренним органам, проникая в мышцы и вены. Глянув на лицо Десмонда, Умилан распахнул глаза и охнул. «О, дружище, у тебя глаза покраснели. Переутомился? Иди скорее отдохни. Понимаю, бой был изнуряющий». От слов Умилана в глазах Десмонда пожар занялся еще жарче. В эту секунду наследник мог бы изничтожить наглеца прямо здесь, пользуясь не только физическими, но и магическими силами, прыгнуть на него и разорвать ему глотку в клочья, говорить такие кощунственные вещи, обвинять в бессилии и слабости не имеет права ни одна живая тварь. Покарать, покарать, покарать. Это слово запульсировало в голове Десмонда горячим сигналом, а безудержная ярость застелила глаза багровой пеленой. Сжав кулаки, Десмонд сцепил зубы и сделал несколько тактических вдохов и выдохов. Нельзя. Он не имеет права уподобляться вурдалакам, которые не способны контролировать свои порывы. Земляне тоже страдают от импульсивности. Но он не землянин и не вурдалак. Его прямая обязанность — властвовать над порывами, которые могут нанести вред ему, а значит и всему Небулану. Медленно закрыв и открыв глаза, Десмонд произнес, методично подбирая слова и выдерживая сдержанный тон. «Не все, что позволено рабу, позволено императору». Судя по выражению лица Умилана, глубина фразы оказалась ему не по зубам. Десмонд тем временем ухватил рубашку и быстро ее надел, бросив быстрый взгляд на арку выхода со стадиона. Ему сегодня нужно закончить еще несколько дел, так что оставаться на вторую половину занятий он не собирался. Умилан тоже оделся. Его рубаха на груди тут же потемнела от пота. «А ты, я смотрю, на заминку не останешься», — произнес он. «Есть дела», — коротко ответил Десмонд. «Понятно», — отозвался Умилан. «Но, если что, я всегда готов потренироваться. Мне понравилось с тобой биться». Заправляя рубашку в штаны, Десмонд покосился на него и чуть приподнял в удивлении бровь. «Серьезно?» «Вполне», — ответил Умилан. «Я еще не встречал такого достойного противника. Обычно все сразу ложатся на лопатки, а ты нет». «Ну, спасибо», — хмыкнул Десмонд. «Да нет, серьезно. Я наслушался о тебе разного. Одни боятся, другие недолюбливают, третьи считают, что история о тебе выдумка. Но я с тобой бился. И теперь знаю, ты сильный противник. А это круто». Улыбнувшись, Умилан протянул Десмонду широченную длань. То, что этот жест на земле означает выражение миролюбия и дружбы, наследник уже усвоил. Но все еще до конца не понимал, можно ли доверять этому человеку. С другой стороны, Умилан вступился за него перед Бирюком, проявил пусть и странное, но дружелюбие на занятиях у бревнобоя. Это нельзя списывать со счетов. Так что медленно, но все же Десмонд пожал руку Умилану. «Ну давай, Десмонд Варгас», — сказал он широкой во все зубы улыбкой. «Иди по своим делам, а я останусь. Заминку и растяжку никогда не пропускаю. Уходя с поля, Десмонд глянул через плечо на гимнастические коврики, где в гибких позах растягиваются студенты. Надин сидит как раз лицом к нему, с раскинутыми ногами, и делает наклоны то к одному, то к другому колену. Черная спортивная форма, голубыми вставками, красиво обтягивает ее фигуру и подчеркивает выпуклости и изгибы. Нехотя Десмонд остановил на ней взгляд. И Надин его перехватила. По болотам ее глаз прокатились мерцающие волны, а губы тронула мягкая игривая улыбка. «Ты снова со мной играешь?» Одними губами прошептал Десмонд, чувствуя, как новая вспышка жжения прокатилась по грудной клетке. На что Надин дразняще показала кончик языка, после чего со смехом развернулась в другую сторону. Покинул занятие бревнобоя Десмонд в состоянии смятения. Поведение Надин Воронцовой он не понимал. И это еще одна причина, почему ему хотелось выиграть спор с Березелем. Поцелуй этой ядовитой чаровницы как подтверждение его собственной состоятельности и полновластия. Он непременно его получит. Надин сама дала ему дополнительный повод. Но кроме этого, у него есть еще задачи, которые требуют решения. Кое-что ему нужно узнать и о самоцветных играх. Березель его встретил в привычной позе с фолиантом в руках, развалившись на своей койке. «Что ты знаешь о самоцветных играх?» — с порога спросил Десмонд. Березель хмыкнул и даже отложил фолиант. «И тебе привет», — сказал он. «У тебя все 3 дня, пока сидел в карцере, мигала шаманская сфера духов». Впервые за долгое время Десмонд выругался. «Презренные червехвосты. Еще какие-то новости есть?» Закинув руку за голову, Березель поковырялся в зубе и, запульнув вытащенную крошку в дверь, проговорил. «Я, конечно, тебе в секретаре не нанимался, но ради получения красивого бокала, так и быть, скажу. Еще заходила с Прутовской, принесла тебе пирог с рыбой. Я на правах соседа честно сожрал половину. Твоя порция вон, на подоконнике». Глянув в сторону окна, Десмонд обнаружил четвертинку толстого пирога, в разрезе которого виднеется нежное мясо. «Половину?» — проговорил он и с выжиданием посмотрел на Березеля. Тот развел руками. «Может, чуть больше», — согласился он. «Ты ведь все равно почти не ешь обычную еду». «Почти», — согласился Десмонд. «Но иногда ем». Он прошел к кровати, рядом с которой на журнальном столике в подставке в виде когтистой лапы стоит зеленоватая сфера. Напрямую связываться с Небуланом не получается из-за навешанных на него щитов блокировки. Но через сферу духов шаманы могут подать сигнал, а Десмонд, в свою очередь, способен выйти в тонкий астральный мир и там получить переданные весточки. Он забрался на койку с ногами, усевшись в позу лотоса. А Березель спросил. «Про самоцветные игры ты чисто из любопытства спросил?» «Нет». «И?» «Что «и»?» — не понял Десмонд. Березель уточнил. «Расскажешь, что задумал?» «Нет», — коротко ответил наследник. Березель усмехнулся. «Ясно. Самоцветные игры — это ежегодные соревнования на сверхбабочках. Клуб бабочек в академии ведет Руфина Вещаева». «Это я и без тебя знаю», — отозвался Верховный Альп. Левая бровь эльфа приподнялась. Он поинтересовался с легкой ухмылкой. «Так от меня ты чего тогда хочешь?» «Что нужно для участия? Какие правила?» — коротко спросил Десмонд. Присвистнув, эльф легко спрыгнул с кровати и прошел к окну, где заманчиво стоит остаток пирога в тарелке. Усевшись на подоконник, Березель бесцеремонно отломил от него кусок и отправил в рот. «Правила в целом несложные», — ответил он, смачно жуя ароматный пирог. «Нужно на своей ездовой бабочке обогнать остальных и прийти к финишу. При этом по пути нужно поймать клубок. Только с ним, в руках, финиш засчитывается». «Что еще за клубок?» — спросил Десмонд. «Обычный клубок, который показывает дорогу», — объяснил эльф. Обычно их используют яги для всяких своих дел. А в самоцветных играх клубок летает по соревновательному маршруту, причем довольно быстро. Его надо поймать и только тогда лететь к финишу. Десмонд потер подбородок. Звучит просто. Серьезно? Удивился эльф, отправляя в рот очередной кусок пирога. Клубок реально быстрый. Остальные тоже его очень хотят. Но и управлять бабочкой — это просто какой-то ужас. Они резкие, как... Не к столу будет сказано. «Про быстроту я сам могу тебе рассказать», — отозвался Десмонд, доставая из прикроватного органайзера пучки трав и раскладывая их вокруг себя на одеяле. Тем временем Березиль доживал остатки рыбного пирога и вытер пальцы о спортивные штаны, в которых обычно ходит в комнате. «Я не стану спрашивать, будешь ли ты участвовать. И так понятно, что будешь», — проговорил он. «У меня только один вопрос. Тебя ведь выперли из клуба. Где тебе взять бабочку?» На это Десмонд не ответил. Он и не собирался. Сомкнув веки, он стал медленно погружаться в состояние, которое шаманы называют астральным выходом. Он всегда любил путешествовать по тонким мирам. Почему-то он чувствовал, там он обладает еще большей свободой, чем даже на Небулане. Почему до сих пор никто из материальных миров не додумался осваивать астральные и ментальные пространства, в которых нет ни границ, ни краев, Десмонд не понимал. Возможно, он станет тем, кто исправит это упущение. Сейчас он медленно погружался в мягкое плавное состояние, похожее на покачивание волн. Потом небольшой толчок, и вот он уже вытолкнут из физического тела, на которое он взирает из-под потолка. Он неподвижно сидит, скрестив ноги в позе лотоса и положив руки с соединенными пальцами на колени. Развернувшись, он медленно проплыл сквозь стену и оказался высоко над улицей. Десмонд немного проплыл над городом, после чего рванул вверх. Через миг он уже висел в космосе и наблюдал голубую планету с ее светящейся атмосферой. Потом еще рывок, один, другой. Теперь ему трудно двигаться, потому что находится очень далеко от физического тела. Зато он смотрит сверху на планету красноватого цвета, с голубыми, красными и черными водами. Родной Небулан, которого он так давно не видел. Дух шамана возник перед ним через миг, в сиреневом балахоне с лысой, как колено, головой. Даже зависнув в воздухе в виде призрака, шаман поклонился Десмонду в самые ноги и произнес с глубоким почтением. «Приветствую вас, великий правитель. Да будут бесконечны ваши дни. Склоняюсь пред вашей мудростью, силой и кровью». «И тебе здравствовать, главный шаман Небулана», — ответил Десмонд. «Ты подавал сигнал. Что случилось?» «Да простит меня, великий повелитель, за пустяковое беспокойство, и да не обрушит он гнев на мою недостойную голову», — смиренно проговорил шаман. «Повелитель прощает тебя, шаман», — кивая, сказал Верховный Альп. «Говори». Не поднимая головы, шаман сообщил. «Ничего из того, что великий правитель знает, я не поведаю. Но я чувствую себя обязанным доложить, что крови на Небулане становится все меньше. На фермах доноры совсем оскудели. Лангоморцы продолжают время от времени похищать их из стад. Да простит меня ваша премудрость, но советник ждет ваших указаний». Десмонд сжал призрачные челюсти. Трансмагерированную душу опалило огнем. Пока он выполняет наказ отца и завершает обучение, которое, на его взгляд, ему не нужно, на Небулане положение усугубляется. Но нарушить волю своего родителя он не вправе. Рано или поздно ему придется придумать, как разрешить вопрос с нехваткой пропитания в родном мире. «Передай советнику», — проговорил Десмонд, «чтобы взял часть моей крови из сосуда и накапал ее в общий резервуар, из которого испевают все мои небуланцы. Такого раствора им будет хватать, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии». Шаман склонился еще глубже, по его призрачному телу прокатились голубые сполохи. «Как верховный правитель прикажет». Потом был резкий и болезненный из-за дальности путешествия рывок, Десмонда швырнуло, Он ударился спиной об стену и упал на кровать. Затылок ныл. Разлепив веки, он с трудом поворочил глазами. В комнате пусто, за окном темно, и звезды мерцают на черном бархате неба, как кончики игл. Наследник перевернулся и застыл, лежа на боку, уставившись в окно. На Небулане не хватает крови. Он должен решить этот вопрос.